то наверняка сказал бы, что она совершает ошибку. Возможно, так оно и было. Но она была обязана сделать это, была обязана давным-давно. Пилар заказала бутылку минеральной воды и приготовилась ждать. Она не сомневалась, что Рене опоздает, но придет непременно. Не сможет противиться искушению показаться на людях и вступить в схватку с той, которую не считала достойной противницей. Пилар пила воду и терпеливо ждала. В этом у нее был огромный опыт. Рене ее не разочаровала. Она вплыла в зал. Таким женщинам нравилось вплывать в комнату закутанными в меха, хотя погода была для этого слишком теплой. Она хорошо выглядела, ухоженная, отдохнувшая и сияющая. Пилар слишком хорошо изучила эту ошеломляюще красивую молодую женщину и чувствовала, что сравнение не в ее пользу. «Вполне естественная реакция», — думала Пилар, но это не избавляло ее от ощущения собственной глупости и никчемности. Было понятно, почему Тони так влекло к ней. Еще легче было понять, что его удерживало. Рене была не пустоголовой куклой Барби, а женщиной с мертвой хваткой, прекрасно знавшей, как добиться желаемого и удержать его. «Пилар? Рене? Спасибо, что приняла мое приглашение». «Разве я могла отказаться?» Рене сбросила свои меха и опустилась в кресло. «У тебя усталый вид». «Коктейль с шампанским», — сказала она официантке, не удостоив ее взглядом. Живот Пилар не свело судорогой, как бывало прежде. «А у тебя нет. Я слышала, что после Нового года ты провела несколько недель в Европе. Это вполне в твоем стиле». «Мы с Тони собирались в продолжительный отпуск. Он бы не хотел, чтобы я сидела дома и скучала». Рене откинулась на спинку кресла и скрестила красивые длинные ноги. «Это было больше по твоей части». «Рене, мы никогда не были соперницами. Я сошла со сцены задолго до твоего знакомства с Тони». «Ты никогда не сходила со сцены. Ваша семейка всегда держала Тони на крючке, и ты заботилась о том, чтобы он не получал от компании то, чего заслуживал. Теперь он мертв, и ты заплатишь мне то, что задолжала ему». Рене подняла бокал, как только его принесли. «Думаешь, я позволю тебе пачкать его имя, а вместе с ним и мое?» «Странно. Я собиралась спросить тебя о том же». Пилар сложила руки на столе. Этот незаметный жест позволил ей собраться силами. «Рене, в конце концов, он отец моей дочери. Я бы ни за что не стала пачкать его имя. Не могу сказать тебе, как я хочу узнать, кто его убил и почему». «Ты и убила, так или иначе», — выгнав его из компании. «В ту ночь он встречался не с женщиной. Он не посмел бы. Кроме того, ему было достаточно меня. Я дала ему то, на что ты была не способна». «Сказать ей о Крис? Нет, не стоит усилий». «Да, меня ему никогда не было достаточно. Не знаю, с кем он встречался в ту ночь и почему, но...» «Могу сказать, что я об этом думаю», — прервала ее Рене. «У него было что-то против вас, всей вашей семейки, и вы убили его. Может быть, использовали для этого свою дурочку Маргарет, а потом прихлопнули и ее». На смену жалости пришла усталость. «Это уж слишком, даже для тебя. Если ты говоришь это репортерам и собираешься заявить на телевидении, то подвергаешь себя риску судебного преследования». «Ради бога!» — Рене снова пригубила бокал. Думаешь, я не советовалась с адвокатами, что и как можно сказать?